Глава 10. Искушение огнем. Мое тело медленно нагревалось и от пара, и от его взгляда. Он изучал меня, словно рисуя заново зрачками в пространстве. И мне это нравилось настолько, что я не могла развести лопатки. Грудь стояла высоко, а от жара бани кожа на ключицах покрывалась мелкими каплями пылающей росы. Я боялась пошевелиться. Прокатилась бы дрожь, и капли затвердевших сосков сорвались бы на половицы, выдав мое возбуждение. Я волновалась, но трепет постепенно утих, сменившись странным, тягучим спокойствием. Я встала на колени, как приказал мой тюремщик, и замерла в ожидании. Мои глаза были прикованы к его начищенным туфлям. В них было больше власти, чем в иных коронах. Тристан приблизился. Его рука легла на мою голову. Тяжело, по-хозяйски. Прикосновение было прохладным и заставляло прятаться под ней, как под зонтиком. Он прижал мою щеку к бедру, и сквозь ткань брюк я почувствовала ровный, мощный ритм его сердца. Оно билось спокойно. У меня же в груди колотился перепуганный зверек. «Хорошая девочка». Его дыхание стало тяжелее, глубже. «Видишь, теперь мы одинаково уязвимы». Я сглотнула, не поднимая глаз. Его голос обволакивал, как облако. Я была его наложницей. Его вещью в ногах. И в этот миг это знание не унижало меня. Я была пьяна от него. Я чувствовала, если он захочет, он возьмет меня прямо здесь, на шершавых досках пола. Если пожелает. Где-то в углу щелкали датчики, и клубы пара окутывали нас, скрывая от посторонних глаз, которых, вероятно, и не было. Только мы. Только его воля и мое подчинение. Здесь становится жарковато. Тристан поправил узел галстука. Его пальцы в тонкой кожаной перчатке скользнули по шелку. Затем последовал ритуал разоблачения. Сначала перчатки, потом галстук, затем пиджак, брошенный на лавку. Он остался в белой рубашке, которая подчеркивала ширину его плеч. Он подошел ко мне, взял за подбородок и заставил поднять голову. «Не будем торопиться. У нас достаточно времени», — произнес он, и его голос прозвучал как приговор. Медленный, неотвратимый. Носком туфли он медленно, но неумолимо раздвинул мои колени, затем присел на корточки позади, и его ладонь легла на крестец, заставляя меня прогнуться и принять позу, от которой горели щеки. «Ай!» — вырвалось у меня непроизвольно. «Вот так. Дай-ка я посмотрю на тебя, малышка». Осознание, что он разглядывает самую сокровенную часть меня, вонзалось в мозг острыми иглами стыда и возбуждения. Демонстрировать себя. Предоставлять свое тело для визуального наслаждения без права на прикосновение. Это сводило с ума. Я напрягалась и расслаблялась, а он, тяжело дыша, наблюдал, как по внутренней стороне моих бедер скатывается на паркет. Капля за каплей. Влага не от пара, а от него. «Тебе нравится смотреть?» — спросила я. — Я люблю тебя и все, что с тобой связано. Его голос был низким и густым. Признание слетело с его разгоряченных губ легко. Оно прозвучало так буднично и в то же время так фатально, словно мы оба знали это с самого начала. Его уверенность, его свобода выражать свои чувства — все это гипнотизировало. Нет, он не был маньяком, он был вожаком, эволюцией. И мой низ живота сводило судорогой от желания понравиться ему. соответствовать, быть достойной его выбора. Я покраснела. Если это было возможно в перегретой парной, еще сильнее. Ты очень, как бы это сказать политкорректно, естественно здесь. Его пальцы не касались кожи, но он поднес их так близко к моей промежности, что я почувствовала их тепло. Сквозь обильные, натуральные волосы. Я прикусила губу и мотнула головой, пытаясь сбросить напряжение и свои густые волосы, от которых было еще жарче. Я освободила от волос шею и основание затылка, там пекло. В это мгновение его лапище провела по ложбинке позвоночника и с усилием сдавила мою талию. «А? У тебя очень красивые насыщенные волосы. Будет удобно наматывать их на мой кулак». Я прикусила губу, потеряла дыхание, прогнулась и закатила глаза от того, как чертовски этот высокий красивый мужчина за моей спиной был прав. Плечи и лопатки затекли. Мне нужно было движение резкое, грубое, настоящее. «Ау! Ау!» Удар был внезапным и звонким. Боль обожгла кожу, заставив меня не сжаться, а наоборот. Глубже прогнуться и подать таз на него, подставляя себя еще больше. Стыд смешался с торжеством. Я бы никогда не позволила такого ни Марату, никому бы то ни было. Но с Тристаном, с этим бандитом, я понимала, что должна. Что это моя обязанность, моя женская доля, наша общая тайна, и что именно так и должно быть. Он наклонился и прикоснулся губами к тому месту, где только что горела кожа. Нежно. Потом прикусил, и по моим бедрам снова покатились предательские капли. «Тристан, мне жарко», — простонала я, уже почти не помня себя. «Терпи. Это только начало». Он снова шлепнул размашисто и звучно, а затем снова припал губами, словно залечивая боль нежности, смешивая в моей голове жестокость и заботу в один гремучий коктейль. Я подсаживалась на него с первой дозы. Хоть внутри меня еще и кричала: «Сильная Ангелина, соберись! Ты же хотела его околдовать! Ты околдовываешь!» И ничего больше. Все под контролем. Врала я. Ни под каким контролем мое все не было. Хотя нет. Все было под контролем. Но не под моим. «Ах!» «Моя покорная. Смотри, не влюбись!» Он шлепнул снова, и слова «влюбись» и «сладкая боль» сплелись в единое целое тугим узлом новых нейронов. Молодых и розовых. Я разгоралась, вертясь перед ним, как существо, лишенное воли, пойманное в ловушку его власти и собственного глубокого желания. «Мы должны стать ближе сегодня. Я открыл тебе свое лицо». Его голос вернул меня к реальности. «Точнее, ты сама его раскрыла, но и ты должна показать мне свое истинное лицо». «Что я еще должна сделать?» — пронеслось в голове. Я стояла перед ним на четвереньках в самой унизительной позе, абсолютно голая, в одном лишь ошейнике. Но странное чувство, будто я проваливаюсь в бездну, охватывало меня. Обратного пути, возможно, и не было. Но самая страшная мысль в моей голове шептала: «Я хотела падать еще глубже». «Потерпи немножко. Мне надо сделать тебя более...» Он сделал паузу. Я замерла, громко сглотнула, а сердце заколотилось в страхе и предвкушении. «Что еще?» «Гладкой». Мои глаза расширились. «Чего?» Но стоя на четвереньках, я услышала, как за моей спиной Тристан достал что-то из кармана, что-то увесистое. Раздался щелчок раскладного ножа.